Глава 7. В голове Влада громыхнул голос дракона. «Внимание! Очнись! Сейчас на тебя нападут!» Влад все еще пребывал в трансе, продолжая вкачивать в свой магический узел силу. Наконец поток хлынул быстрее, амулет-ошейник наполнился уже под завязку. Магический узел тоже был практически полон. Лекарь сконцентрировался и увидел занесенный над собой меч стражника вокруг фигуры замерших в ожидании людей. Камбаза, равнодушно ожидающего того момента, как его рабу сейчас отсекут голову, жену Камбаза, разрумянившуюся, высунувшую в азарте кончик красного язычка, старика-магика, с опаской смотрящего на то, что происходит. Влад увернулся от клинка. Он ударил по топчану, разминувшись шею лежащего человека на несколько сантиметров, иголка, как если бы хозяйка выбивала ковер, хлопнул по матрасу. Влад легко вскочил, прямым ударом ладони отправил стражника в угол, где он и затих, с трудом хлюпая сломанным носом. Камбаз лихорадочно пытался выдернуть из кармана цепь от его ошейника, но Влад улыбнулся и многообещающей улыбкой отключил у себя боль, потом взялся за ошейник и двумя руками, не без усилий, с хрустом разорвал его, видимо, по месту крепления, после чего легким движением бросил его в угол и повернулся к магику. «Что, старый, хочешь попробовать?» «Нет, господин, простите меня, убогого». Старик опустился на колени и уткнулся лбом в пол. «Лан, живи! Эй, уроды, куда собрались? Ну-ка стоять!» Побелевший как мел камбаз схватил оцепеневшую жену в охапку, попытался выскочить из комнаты, но Влад прыгнул за ними и швырнул обоих на топчан. «Сидеть, гады! Пришло время платить по счетам!» Влад ударил по лицу камбаза так, что тот выключился и замер, только тонкая струйка крови стекла из края разбитого рта. Жена его, осознав ужас положения, дико завизжала. Влад ударом тыльной стороны ладони наотмашь заткнул ее, и она улеглась рядом с мужем. Он прислушался, не бежит ли кто-нибудь им на помощь. Но нет, все было тихо. Наверное, в доме все уже привыкли к визгу и стонам их госпожи и не обращали на это внимания. Он погрузил обоих в транс и грубо ворвался в их головы. Вначале прощупал мозг жены. То, что он увидел, вызывало отвращение. Сначала предстала комната, где хранились заспиртованные головы и члены ее сексуальных игрушек. Затем возникли оргии с участием множества людей. И кровь, кровь, кровь. Это маленькое, но полностью порочное существо было омерзительно. Влад подумал, сосредоточился и стал внушать ей, зомбируя. «Ты больше никогда не сможешь принести вреда этому человеку», — образ Влада. «Ты все сделаешь, чтобы он тебе велит, несмотря на последствия. Он для тебя бог, и нет ничего важнее, чем его приказы». Затем он разбудил жену Камбаза Амалию и приказал. «Сиди тихо, жди, ни во что не вмешивайся». Она согласно кивнула, спокойно глядя на Влада. Он повернулся, собираясь заняться камбазом, когда в его голове грохнул голос дракона. «Сзади! Опасность!» Влад отпрыгнул в сторону, и огненный шар, предназначавшийся ему, ударил с шипением в топчан и обуглил лежавшего на нем камбаза, превратив его в черную дымящуюся фигуру. Старичок-лекарь злобно оскалился и выпустил еще серию шаров. Если бы не молниеносная реакция Влада, он бы тоже поджарился, как и хозяин дома. Влад метался из стороны в сторону, уворачиваясь, отвечая ударами синих молний, но на маге был защитный амулет. Влад не мог вычерпать из него всю силу. Его магический узел тоже был полон. Тогда он сосредоточился, отрастил руку и стал с ее помощью метать в противника разные предметы, надеясь сбить его управление магией. Подойти к нему ближе он не мог, а создать щит и удерживать ее в состоянии стресса у Влада не получалось, не умел. Наконец он все-таки умудрился сотворить щит, но при этом сразу утратил способность бить противника магией. Впрочем, это было и не нужно. Влад подхватил выпавший из руки вырубленного стражника меч и стал с огромной скоростью и частотой наносить по магику удары. Он надеялся, что амулет против физического воздействия скоро исчерпается. Так, в конце концов, и произошло. Очередной удар рассек голову злополучного магика почти до шеи. Бой закончился. Все это время Амалия сидела спокойно, отрешенно глядя на происходящее. Влад даже подумал, уж не полудурка ли он из нее сделал. Впрочем, ему на это было наплевать, она заслужила свое. Комната была разгромлена, дымился разбитый топчан, один край ее разнесло ударами в щепки. В углу валялся добитый стражник, его обуглило, как и хозяина дома. Амалия чудом уцелела в битве магиков и выглядела странно свежо и экзотично, как цветок розы на пожарище. Влад досадовал. Рухнули все его планы, сперва зомбировать этого придурка Камбаза, потом выехать под его прикрытием из города и направиться в сторону дома. Он не знал, каким образом теперь действовать, однако быстро сориентировался. Ну каким образом действовать? У меня есть его жена, она полностью под моим контролем. Он взял с пола кувшин с остатками вина и залил тлеющие дымящиеся куски ткани на топчане, выглянул в коридор, все было тихо. Никто не хотел интересоваться, чем занимаются хозяева дома, чревато. И это было отлично. «Амалия, сейчас ты идешь в дом и говоришь, что хочешь выехать погулять, и пусть тебе заложат лошадей, а править будет твой постельный раб. В повозку пусть сложат побольше еды. Скажешь, что раб очень любит поесть, пусть соберут корзины для пикника. Сама сходи туда, где у вас хранятся деньги и драгоценности, украшения, камни, сложи их в мешки и отнеси в повозку. Потихоньку, чтобы никто не видел, спрячь там же пару мечей и доспехи. Где сын Камбаза, не дома?» «Нет, он уехал в загородный дом, должен приехать завтра вечером». «Хорошо. Значит, есть сутки в запасе или чуть меньше. Вот еще что. Одежды приличные мне собери, не в этом же наряде щеголять. Найди прочные штаны, рубаху, куртку и принеси сюда. Исполняй». Амалия послушно вышла, а Влад уселся на остатки топчана и стал думать, что и как делать дальше. «Из города надо сваливать и как можно быстрее. Но я обещал кое-кому, что найду его и поблагодарю за мое счастливое детство. Так, где я напортачил и напортачил ли вообще? Интересно, а как я поеду с госпожой, один раб без охранника? Прокол. Никто этого не поймет. Ну что ж, дождусь Амалию и поправим дело. А как может быть раб без ошейника?» «Будет ошейник». Он поднял с пола разорванный ошейник, надел его и сомкнул края. Разрыв под одеждой сзади, не догадаются. Теперь ждать Амалию. Амалия появилась через полчаса, запыхавшаяся. Она уже успела переодеться в дорожный наряд, белый непрозрачный костюм. Он состоял из накидки, под которой были шальвары с курточкой. Ее лицо закрывала повязка типа Зорро. Тут, как заметил Влад, так принято было ходить у всех знатных дам. «Амалия, пригласи сюда кого-то из стражи, выбери самого умелого бойца. Есть у вас такой?» «Есть, это телохранитель моего покойного мужа, Казал. Он бывший боец арены, очень сильный, сейчас позову». Она снова ушла, ее не было минут 10, потом послышались голоса. «Давай быстрее, Казал, муж ждет, ты знаешь, он не любит задержек. Сюда, в эту комнату заходи». «А что он делает у раба?» «Твое какое дело, заходи и все тут». В двери вошел огромный мужчина, лет 30 на вид, в полном вооружении. Чешуйчатой броне, за спиной длинная рукоять меча, на поясе короткий меч, поножи на ногах и руки в стальной защите. Он окинул взглядом разгромленное помещение, взревел и, не мешкая ни доли секунды, ринулся на Влада, выхватывая из ножен за спиной загнувшийся дугой гибкий меч. Замахнулся и встал, как статуя, только глаза сверкали и вращались вокруг оси, как бешеные. Влад, вместо того, чтобы тут же врезать ему в челюсть, именно это подсказывали его воинские рефлексы, неожиданно мысленно приказал «Стоять! Не двигаться! Замер!» И боец послушно замер, как манекен в витрине магазина. Лекарь с интересом обошел вокруг живой статуи и подумал «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Вот это я молодец! Вроде восстановилась башка-то, эк я его заколбасил!» «Я не понимаю, чего ты с магом так не сделал», — иронично заметил дракон в голове. «Чего проще-то? Он бы полег, как осока, когда на нее писает дракон. Ума, что ли, не хватило?» «Честно, зелененький, ума на самом деле не хватило», — сознался Влад. «Ты не забывай только, что я драконьей магией-то почти не владею, да и башка битая была». «Ладно. Вообще-то ты делаешь успехи. Эдак, может, лет через 100 у тебя появится что-то наподобие способности наших детишек». Дракон довольно заухал в голове Влада. Видимо, это у него изображало смех. «Давай, занимайся с этим мясом, потом поговорим». Влад провел перед лицом охранника рукой, тот погрузился в транс и свалился на пол, с грохотом, как будто обрушилась пизанская башня. Лекарь быстро провел сеанс зомбирования, и через несколько минут тот уже прибирал в комнате, прятал трупы охранника и хозяина дома под топчан, накрывал их тряпками. Потом Влад приказал ему проверить, что там положила в коляску Амалия, а когда выслушал доклад охранника, поморщился. В корзинках преобладали пирожные сладости, какие-то фруктовые напитки, а мечи, что она положила, были годны только для рубки капусты. Он снова дал задание вооружению уже охраннику. Тот через 15 минут появился и сказал, что все сделано. Теперь Влад был уверен, что все сделано нормально. Он переоделся, сменив легкомысленный наряд жигала на нормальную одежду, и его группа направилась к коляске. Казал сел на облучок, Амалия с Владом сзади, укрывшись от лучей солнца полотняным навесом, а от нескромных взглядов прохожих – легкими стенками. Повозка выехала из ворот, привратник тускло и безинтересно посмотрел на ее пассажиров, и через мгновение Влад и его спутники оказались на улице. Там было полно пестрого люда. Это был портовый город, как узнал раньше Влад, и назывался он Вентрия. Город являлся одним из южных центров работорговли, да и всякой прочей торговли, как и большинство крупных портовых городов юга. Здесь можно было купить все, что угодно, от наркотиков до девочек, мальчиков и пленных солдат неизвестной страны. Сюда стекались все, кто занимался темными делишками или хотел ими заняться. В этой связи Владу вспомнился один разговор с Панфилом. Он упоминал этот город, так как его бывший партнер, ныне покойный, имел тут обширные связи с пиратами-работорговцами. Больше, в общем-то, Влад не знал об этом месте ничего и с интересом впитывал информацию, рассматривая пеструю толпу. Вот прошли наемники с далекого севера, типа скандинавов этого мира, заплетенные в косы волосы, обожженные солнцем красные лица. Они шагали осторожно, с неодобрением поглядывая на полуголых жителей Вентрии. Навстречу им шла группа разнокалиберно одетых загорелых мужиков, увешанных разнообразным, иногда довольно экзотическим оружием. Влад определил их как пиратов или просто команду торгового корабля. Их сам черт не разберет. Свободные торговцы, насколько он знал, не гнушались подработать разбоем. Прошли трое стражников, запарившихся в тяжелом вооружении. Физиономиями они смахивали на представителей закона, ощупывающий прохожих взгляд, готовность к действиям и брезгливые выражения на их лицах. На них считалось буквально следующее. «Вот уже я вас, суки, призову к ответу». Они скользнули взглядом по коляске Амалии и пошли дальше всей торжественностью представителей закона. Из придорожных канав смердело нечистотами, но этот запах мочи и помоев перекрывал другой, жарящихся на решетках морепродуктов. Дорога пылила, охранник на облучке грозно покрикивал «Дорогу! Дорогу дали!» и грозно вращал глазами, обливаясь струйками пота из-под тяжелого шлема. Люди расступались, ругаясь вслед, что было здесь обычной практикой. Под ногами прохожих поднималась тонкая, как пудра, пыль, и Влад подумал, что в дождь эта дорога превратится в совершеннейшее болото. Через полчаса они уже подъехали к окраине города. Всю дорогу Влад размышлял «А зачем мне это надо?» Но вот сейчас я разнесу гнездо этого урода, одного из многих тысяч, и что? Что мне это даст, кроме чувства морального удовлетворения? Ни денег, ни счастья. Логичнее все было бы сейчас рвануть из города, пока кто-нибудь не обнаружил тело Камбаза, пока есть время. Нет, я еду, чтобы наказать ничтожную человечишку, не сдержавшего своего слова, обманувшего несчастного раба. Почему ты так стремишься его убить, Вова? Как ответ на унижение, как способ смыть с себя эту грязь, которая налипла на твою душу? А может оправдаться перед самим собой за тех, кого вынужден был убить на арене? Ведь не ты виноват, что встал на арене перед ними и убил их. А может и ты. Если бы не допустил ошибки, не попал бы сюда, и они бы пожили подольше, не так ли? Ну, подольше. Но не намного же. А кто должен был определять, насколько подольше или поменьше им пожить? Ты, что ли? Ну, может и я. По крайней мере, я всю свою жизнь старался держать свое слово. А этот негодяй должен быть наказан, иначе в жизни вообще не останется никакой справедливости. Они подъехали к казарме Воруты. Влад приказал охраннику оставаться в коляске. Не дай бог попрут оттуда вещи. И в сопровождении Амалии пошел внутрь. Ему хотелось создать как можно меньше шума, чтобы не привлекать внимание к своему визиту. Поэтому он и задействовал женщину в своем крестовом походе. Влад проинструктировал Амалию по поводу того, что ей делать. И теперь шел за ней, ведомый на цепи. Охранник у двери оторвался от косяка, лениво посмотрел на скрытую вуалью Амалию, потом с усмешкой на Влада и спросил. «Что хочет госпожа?» «Я бы хотел переговорить с Ворутой». «Ворута сейчас на тренировке бойцов, но я его приглашу. Как вас ему назвать?» «Я Амалия, жена Камбаза». «О!» — охранник исчез за порогом, и через несколько секунд послышался его крик. «Пригласите господина Вороту! Его жена Камбаза спрашивает!» Через 10 минут появился запыхавшийся Ворута, стрельнул глазами на Влада, отвел взгляд и больше на него не смотрел в течение всего разговора. «Что желает госпожа?» «Меня послал мой муж переговорить с вами по поводу приобретения еще пары рабов. Я бы хотел с вами пообщаться в уединенной обстановке. Мы можем переговорить там, где нам никто не будет мешать, чтобы не бегали толпы слуг и не глазели эти тупые мужланы». «Да-да, конечно, пройдемте внутрь, там есть где поговорить. А этого раба с собой брать обязательно?» «Я привыкла его выгуливать. Потом он гораздо активнее». Она плотоядно усмехнулась и облизнула губы. Ворота это не удивило. Он прекрасно знал о нравах в богатых домах Вентрии. Он даже подумал, что, скорее всего, дама прикрывается именем мужа, чтобы спокойно купить себе пару постельных игрушек. Они прошли через казарму, в которой было почти что пусто, если не считать тех бойцов, кто получил травмы на тренировках. Затем по утрамбованному сотнями ног земляному полу выше в тихий дворик с небольшим бассейном, в котором плавали разноцветные рыбки. Влад подумал, что они очень похожи на китайских карпов, каких он видел в бассейнах на земле. Под большим развесистым деревом стоял стол, вокруг которого несколько плетеных из прутьев стульев. Ворота дождался, когда сядет госпожа Амалия, тоже уселся на стул, заскрипевший под его тяжестью. Все-таки он был довольно крупным человеком и осведомился. «Так что же хотела приобрести госпожа Амалия? Одного? Двух рабов? Какой внешности? Какого возраста? На какую сумму?» «Ворота, я хочу понять, тебе самому не противно торговать своими соплеменниками?» Влад, стоящий рядом с Амалией, внимательно рассматривал этот экземпляр рода человеческого. «Ты же, как ты сам сказал, тоже был бойцом. У тебя как, душа не болит?» «Кто тебе позволял говорить, раб? Госпожа, этот раб совсем обнаглел. Накажите его дома, чтобы он имел уважение к свободным людям». Влад, не обращая внимания на его выступление, продолжил. «Вот ты обманул меня, денег нажил, тебе легче стало? Тебе было мало своих денег? Я хочу понять». «Что ты можешь понять, раб?» — оскалился Ворота. «Ты вещь, грязь, и жить тебе не дольше того, сколько позволят тебе господа. И не был я никогда бойцом, дурак ты. Бойцы не выкупаются, они умирают. Только такой болван, как ты, северянин, не мог этого знать. Ты принес мне хорошие деньги, и в этом задача твоей жизни — служить господам». Влад рассматривал грубое, с красными прожилками на носу и толстыми отвисшими губами лицо и подумал. «Почему это сильные миры сего думают, что мы годны только для того, чтобы служить им и приносить им деньги? Потому что они считают, будто бы могут безнаказанно творить то, что хотят. Странно, почему они считают себя бессмертными?» Он остановил течение мысли и прервал на полуслове Воруту, который пытался что-то спросить у Амалии. «Хватит, Ворута. Надо держать ответ. Я тебе обещал, что убью тебя, если ты нарушишь слово. Помнишь?» Ворота привстал с места. «Госпожа, остановите вашего раба!» Он приготовился сигануть в сторону, когда Влад нанес ментальный удар. «Стоять!» Надсмотрщик застыл на месте. Влад подошел, спокойно посмотрел ему в глаза, полный ужаса. «Все, все кончилось. Неужели пришел конец всему, всем планам?» Пронеслось в его голове. «Хотел купить молоденькую рабыню, пристроить к казарме еще одно крыло, пора расширяться, опробовать нового купленного коня. И вот все, не может быть!» Лекарь взял его одной рукой за подбородок, другой за затылок и, выкручивая вверх по спирали, легко свернул ему шею. Потом сунул конец цепи Амалии в руку и приказал. «Пошли на выход. Если спросят, скажи, Ворота остался отдыхать». Но никто не спросил, они свободно вышли на улицу. Охранник у ворот проводил их взглядом, полным скуки. Лошадь пошла вперед, глухо ударяя копытами по пыльной мостовой. Коляска покатилась. Влад с отвращением сдернул с шеи мерзкий ошейник. Потом спросил у казала. «Где тут можно купить нормальных продуктов в дорогу? Соленого и копченого мяса, сосудов для хранения воды и так далее?» «Возле северных ворот, куда мы сейчас и едем. Там маленький рынок, где можно купить что угодно. Как раз для выезжающих, кто забыл запастись в дорогу. Там и закупим все». Влад опустил глаза и на полу коляски обнаружил несколько тяжелых мешков. Он заинтересовался содержимым и обалдел. Он совсем забыл с этими карательными экспедициями, что сам приказал Амали упаковать все ценности в мешки и уложить их в коляску. В мешках были золотые монеты вперемешку с изделиями из золота, с драгоценными камнями, какие-то кулоны, диадемы, груды перстней, а также горсти самоцветов. Он никогда еще не видел в своей жизни такого богатства. Ему в голову сразу пришла мысль, что это все бижутерия. Не может же наяву существовать такое. 8 мешков с настоящими сокровищами, каждый объемом с футбольный мяч и побольше. Не менее 80% содержимого мешков составляла ювелирка, а также камни. Монет было гораздо меньше, что вполне понятно. Деньги люди хранили в банках, а дома только украшения и немного наличности. Он прикинул, тут было на несколько миллионов золотых. Влад довольно ухмыльнулся. «Моя зарплата за непорочную службу. Еще бы уйти с этими сокровищами». Он выгреб из мешка горсть золотых монет и передал охраннику, равнодушно сыпавшему их в мешочек на поясе. Влад объяснил, что им нужно купить, охранник кивнул и растворился в толпе осаждающей прилавки. Рядом с коляской Влада стояли другие коляски, покупатели, извозчиков, готовых за мзду отвезти куда угодно. «Дежавю какой-то», — усмехнулся он. «Этим бы извозчикам еще гребешок с шашечками, и вроде как с земли не выбирался». Охранник появился, ведя в поводу 2 лошадей, на них были навьючены полные суммы, лежало еще одно запасное седло, которое тут же сбросили в коляску. Влад подумал и отправил казала покупать еще 2 лошадей на подмену для перевозки сокровищ. Пока охранника не было, лекарь нервничал и разглядывал выход из крепости. Там было 4 солдат, которые внимательно обшаривали взглядами всех выезжающих и въезжающих в город. За въезд они взимали плату. Выезжающие, по идее, не должны были платить. Но к тем, кто не давал на чай, появлялось повышенное внимание, и их могли остановить для досмотра. Влад решил учесть это обстоятельство, но душа все равно была у него не на месте. Внезапно появился гонец, что-то сообщил охранникам, и они начали внимательно рассматривать все коляски, выезжающие с ворот. «Похоже, нас все-таки запалили. Интересно, нашли труп камбаза или Вороты? О чем я думаю? Какая разница, кого нашли? Главное дело, пахнет керосином. Прорываться с боем как-то неохота. Коляску надо бросать». Наконец пришел охранник. Теперь у них было, с учетом упряжной лошади, 5 коней. Влад велел ему отъехать в укромный уголок, чтобы оставить коляску и перегрузить все на лошадей. Так они и сделали. Казал завез их в какую-то небольшую рощу возле крепостной стены. Они быстро выпрягли жеребца и в следующий час седлали и грузили. Конечно, в воске было бы удобнее путешествовать, но глупо. Коляска, притом недешевая, привлекала к себе очень много внимания. Влад еще подумал и отправил казала к рынку. Тот вскочил на коня, исчез из виду, потом минут через 15 появился и подал Владу то, что тот заказывал. Влад рассказал Амалии, что ей следует сделать. Женщина зашла за коляску подальше от случайных глаз, разделась догола и натянула на себя мужскую одежду, скрыв грудь за широкой свободной рубашкой, а бедра за бесформенными полотняными штанами, которые носили матросы. Влад прикинул, взял у Казала отточенный до остроты бритвы нож и откромсал ее блестящие пышные волосы. Потом, стараясь действовать поаккуратнее, подровнял. Посмотрел, что получилось, и сам ужаснулся. С такой прической можно было работать пугалом. Тогда он ввел женщину в транс и уже магией выправил ей стрижку. Сделал что-то прически полубокс. Такие обычно носили гладиаторы или те мужчины, которым было не досуг возиться с волосами. После этого Амалия приобрела облик молодого юноши. Никто бы не смог рассмотреть ни жену городского магната. Подумав, он изменил ей цвет волос с темного на русый. Теперь все было готово. Влад боялся, что Амалия не умеет ездить в седле, но оказалось, она прекрасно управляет лошадью, может быть, даже лучше его самого. У ворот крепости стояла группа стражников, подозрительно осматривающих все коляски, повозки, все компании отъезжающих, особенно если среди них была женщина. Влад закусил губу, неспроста все это. Видимо, оправдывается его подозрение. Или вороту обнаружили, или камбаза. Их небольшой караван двинулся к проходу, встав в очередь с остальными отъезжающими. Очередь двигалась медленно, наконец они приблизились к проверяющим. Стражники окинули взглядом троих мужчин, и один из них, который выглядел как командир, направился к навьюченным лошадям с явным намерением потыкать содержимое мешков. У Влада даже дыхание сперло. В тех мешках лежали сокровища. Он сосредоточился и начал излучать стражнику. «Тебе не интересен этот караван, в повозках за ним лежит ценный груз, за который тебе дадут денег. Иди туда, иди туда!» Военный замер, как будто вспоминая, куда и зачем он шел. Потом опомнился, изменив направление, двинулся к повозкам, стоявшим за ними, нетерпеливо махнув группе Влада рукой. «Проезжайте!» Что они поскорее сделали. Над головой мелькнул арочный свод крепости, пыль булыжной мостовой сменилась грунтовой дорогой, и караван выехал на тракт. «Ну, наконец-то!» — вздохнул Влад. «Домой!» Ему вспомнилось, как он давным-давно ездил на машине в командировку в Алма-Ату. Это заняло в одну сторону несколько дней. Когда он уже ехал обратно, после недель путешествий, измученной дорогой и делами, в магнитоле звучали песни группы ДДТ, и самая из них популярная была. «Еду я на родину. Пусть кричат уродина, а она мне нравится». Вот и теперь в голове у него крутились и крутились эти слова, вызывая щемящие чувства и комок в горле. А где она, родина? Это земля со старой жизнью или клиника с Марьяной, девушками и выбитым трактом. Где она? Он не знал ответа. Несколько часов они двигались на север, стараясь не задерживаться нигде, и все время Влада не оставляла чувство опасности сзади, нарастающее. Он не обращал внимания ни на летающих над головой цветных птиц, ни на пышную зелень и яркие цветы у опушки тропического леса, подступающего к тракту. Его не интересовали фрукты, которые крестьяне выносили к дороге в надежде заработать медяк-другой. Все захлестывала тревога. Скоро пригородные деревни закончились, и вокруг уже было только молчание леса, жужжание пролетающих насекомых, цвирканье многочисленных пестрых птиц. Влад достал из кармана несколько перстней, взятых из мешка Амалии. Выбрал из них три, с камнями побольше. Он предпочел алмазы, не очень крупные, но вполне приемлемые для его задачи, и стал делать из них амулеты. Это уже не заняло много времени. Он отработал систему зарядки амулетов, зато заполнение их силы отняло несколько часов. И вскоре в его руках оказались три амулета, защищающие от магии и от физического воздействия. Он подозвал вначале Казала, приказал ему надеть на палец амулет. Влад подобрал размер перстня на глаз и не промахнулся. Он подошел. Затем он настроил амулет на ауру охранника. Следом он сотворил амулет для Амалии. В оба амулета он внес небольшие поправки. Замкнул структуру, чтобы никто не мог откачать из них силу, кроме него самого. Прежний опыт жизни показал, что лучше постараться предусмотреть непредусмотримое. Он ведь смог вычерпать силу из чужих амулетов. Вдруг кто-то еще сможет. Хотя для этого надо быть таким же, как он. На свой палец он тоже надел новый амулет. Он, конечно, не шел ни в какое сравнение с его прежним, но был вполне способен защитить от неприятностей. Впрочем, скоро они не заставили себя ждать. На горизонте Влад заметил острым глазом отряд вооруженных латников, сверкающих остриями копий и шишаками на шлемах. Они неслись рысью, соблюдая при этом строгий порядок, и быстро приближались. Влад пересчитал всадников, их оказалось 40 человек. Видимо, погоня. Он огляделся по сторонам. Вбок вела неприметная дорожка, возможно, оставленная лесорубами или каким-то лесником. Маленький караван быстро свернул в лес, подгоняемый Владом, и скоро их накрыл полог влажной зелени. Под ногами стояла сочная зеленая трава, пахло цветами, раздавленными конскими копытами. Рысящие лошади били по лужам так, что брызги летели на стволы завшелых деревьев. Скоро показался просвет, и дорожка вывела путников на широкую поляну, густо заросшую жирными сочными травами. Влад крикнул «давай туда» и указал на противоположную сторону поляны, где стоял обветшалый дом с провалившейся деревянной крышей и покосившимся забором вокруг запущенного садика. Одной стороной поляна выходила к небольшому пруду, в который вливался заболоченный ручей. Над ними велись мириады жужжащих насекомых и стаи огромных, как вертолеты стрекоз, мелькающих серебристыми молниями над покоем темного пруда. Путники сходу проскочили за дом и спрятали коней. Влад все-таки надеялся в глубине души, что этот отряд направлялся не за ними, что это ошибка. Но ее не произошло. Через 15 минут раздался топот множества копыт, и, взметая пучки порванной вьющейся травы и комья грязи, на поляну влетели закованные в металл всадники. Они резко застопорили своих рысаков, спрыгнули на землю, а их предводитель вышел вперед и крикнул звонким юношеским голосом, довольно высокопарно и важно. «Выходите, я знаю, что вы здесь. Если вы сдадитесь, ваша смерть будет легкой, а если нет, вы будете умирать часами. Амалия, мерзкая сучка, колдовавшая отца и похитившая семейные ценности, выходи. И ты ее подстилка, мерзкий раб. И ты, продажный козал. Я знаю, что вы здесь». «Это кто такой?» — спросил вполголоса у Амалии Влад. «Сынок Камбаза, что ли? Он, кажется, только завтра к вечеру должен был вернуться». «Он, сын!» — с равнодушным презрением протянула Амалия. «Он все это время меня ненавидел. Его мать умерла еще при родах. А когда Камбаз женился на мне, он меня возненавидел всей душой». «И не мудрено было возненавидеть», — усмехнулся про себя Влад. «Такую сучку сам Бог велел ненавидеть. Вот только что делать? Валить всех? Может, переговорить с ними уйдут? Не хватит ли крови? Солдат жалко. Попробую». Решил он и спросил у Амалии вполголоса. «Как его звать?» «Максут». «Эй, Максут, давай поговорим. Я не хочу вашей крови, давай разойдемся миром. Я отдам тебе все сокровища, что мы взяли из дома, а ты нас отпустишь. Как тебе это соглашение? Ты же знаешь меня, многие из вас умрут сегодня на этой поляне». Максут помолчал, потом снял шлем, взял его в руку, приглаживая другой потный слипшийся волос, и крикнул в ответ. «Кто там говорит? Это ты, раб? Ты с этой сучкой убил моего отца? Ты все равно умрешь». «Максут, я не убивал твоего отца, это сделал магик-лекарь, там лежит его труп, я его наказал за это деяние. Давай разойдемся миром, не губи своих людей и себя, ты еще молодой парень. Все твои воины, и ты умрете здесь, одумайся». «Ты трус и бахвал, выходи сюда, покажись, раб». «Казал, охраняй лошадей, не давай им разбежаться и не подпускай никого из противников. Стойте тут и ждите меня». Влад вышел из-за укрытия и спокойно направился к стоявшему перед группой воинов Максуду. По прыщавому юношескому лицу прошла тень удивления. «Как ты снял ошейник? Ты кто, раб?» «Начнем с того, что я не раб. Я барон Унгерн, граф Савалов, магик и лекарь. Меня захватили раненого в плен и продали в казарму бойцов. Сейчас я возвращаюсь домой. Я не убивал твоего отца, клянусь честью». Влад спокойно смотрел в лицо Максуда, видя, как по нему поочередно пробегают волны удивления, неприязни, ненависти и ярости. «Я не верю тебе, жалкий раб. Ты все равно умрешь». Максут кипел от гнева и от желания сразу кинуться в бой. «Ну как же, перед ним лишь три человека. Раб, правда, сильный боец, но он без брони. Охранник да мерзкая мачеха, которую он ненавидел. Она как-то надсмеялась над ним, назвав жалким подобием мужчины, лечь с которым может заставить женщину только топор палача». Максут надвинул на голову шлем и потянул из ножен меч. «Максут, остановись, не будь дураком». Влад вытянул руки и ударил перед ним в землю двумя потоками голубых молний, взметнувших комья земли и с шипением погасших в траве. «Остановись!» Один из воинов рядом с Максудом наклонился и сказал тому на ухо негромким голосом. «Господин, похоже, этот человек не врет. Может, заберем у него, как он предлагает, сокровища и вернемся домой? Вы теперь глава рода, будете управлять, как захотите, зачем рисковать?» «Я сказал убить его, я хозяин, выполняйте, что я сказал». Максут с обнаженным мечом, встав в стойку, двинулся вперед к Владу. Неожиданно лошади дико заржали, воины с трудом удерживали поводья в руках, а один из людей Максуда с ужасом на лице показал на что-то сзади Влада. Но Максут, не обращая внимания на шум, в ярости бежал к стоящему в 20 шагах от него лекарю, и вдруг какая-то зеленая масса залепила его лицо и стекла на грудь. Она пузырилась, в воздухе поплыл запах серы. Парень дико закричал, прижав руки к лицу и пытаясь его обтереть, упал на траву и несколько секунд катался по ней, счищая вместе с зеленью куски кожи и мяса со своего черепа, потом затих. «Зеленушка, я рад тебя видеть». Влад обернулся и посмотрел на огромную шершавую морду с белыми 30-сантиметровыми зубами, нависшую над ним на высоте второго этажа. «Ну и плевок у тебя. А воняет-то как? Интересно, какой состав твоей слюны?» «Не отвлекайся, закончи с этими чучелами, мне надо с тобой поговорить. И говори мысленно, нечего орать на весь мир». Влад опять повернулся к застывшим в ужасе солдатам и осведомился. «Господа, я надеюсь, вопрос исчерпан. Ваш хозяин мертв из-за своей дури, вы живы, у вас еще все впереди. Идите себе с Богом, я вас отпускаю». Влад хихикнул про себя. «Властелин отпускает неразумных людишек. Хе-хе, все-таки приятно быть в силе, а не рабом в ошейнике». Лекарь повернулся спиной к воинам, и вдруг какой-то безумный берсерк с воем кинулся на тираннозавра с копьем наперевес. Тот с интересом покосился на него, потом резко хлестнул хвостом, подбив под колени, шагнул, пригвозив его клапой к земле. Одним движением громадных челюстей откусил ему голову вместе со шлемом, потом мотнул головой и выплюнул ее, как шарлик ельбана, под ноги застывших в оцеплении солдат. Обезглавленное тело дернулось в судорогах несколько раз, рефлекторно сжимая и разжимая мертвые руки на древке копья, исторгая фонтан крови, потом успокоилась в красно-бурой луже. «Ну что за дурак?» – развел руками Влад. «Господа, еще есть у вас такие идиоты? Нет? Ну быстро тогда отсюда. Мой ручной дракон уже хочет пообедать вашим глупым товарищем и дебилом хозяином. Я не думаю, что это зрелище доставит вам удовольствие. Кыш отсюда!» «Ручной дракон? Ах ты наглый человечишка!» Дракон задохнулся от возмущения. «И жрать я этих поганцев не хочу!» Он наклонил голову и вытер морду о куст. До сих пор мерзкий привкус в пасти. Помню, когда я был маленький и не знал, что такое скунс, я поймал его и лизнул. Я болевал потом 2 дня. Вот такие вы люди. Тьфу на тебя. Ты это брось, зеленушка. Видал я, как ты плюешься. Интересно, а как ты остальные делишки делаешь? Огнем писаешь? Хе, оставим эту тему, ухмыльнулся Влад. Сейчас эти уроды свалят, потом поговорим. Уроды тем временем лихорадочно запрыгивали в седло своих коней. Те из бойцов, которые сумели их удержать. Ну а кому это не удалось, пытались поймать своих беглецов или просто улепетывали со всех ног, цепляясь за стремена более удачливых соратников. Скоро на поляне остались лишь Влад, Зеленушка, маленький караван, спрятавшийся за домом, да трупы глупых противников, не знавших простой истины, что на танк с зубочисткой наперевес не ходят. Влад повернулся к дракону. «Ты как тут оказался? Как меня нашел?» «Встретил случайно. Нашел не случайно». «Как это понять? Объясни». «Я тебе говорил, что будет встреча предводителей родов. Так вот, она состоится завтра, тут рядом. Потому я предлагаю тебе найти место для ночевки, а завтра мы с тобой отправимся на совет». Влад, конечно, ожидал этого, но не так скоро. Все это отодвигалось далеко вперед, и вдруг вот и оно. Сколько же я бродил по миру? Боже ты мой! Казалось, это с позволения сказать саммит так далек от меня по времени, что я успею все продумать, что сказать, как ответить. И, как всегда, проблема свалилась на голову нежданно-негаданно. «Хорошо. Я уеду версты на 3 отсюда. Тут место за свечи, на завтра ты меня найдешь, хорошо?» «Да, это правильно. Я пошел на охоту, завтра тебя навещу». Дракон растворился в зарослях, как будто зеленая тень. Лекаря всегда удивляла способность такого огромного существа передвигаться бесшумно и незаметно. Может, в этом и состоял секрет долгого сосуществования драконов рядом с людьми. Влад зашагал к каравану. Охранник и Амалия ждали его возле лошади, ничему не удивляясь, совершенно спокойно. Влад приказал им следовать за ним, уселся в седло, и они двинулись вперед. Уже было довольно поздно. Под сводами деревьев исполинов царил сумрак. Влад ехал и размышлял над странным поведением его спутников. Казалось бы, они должны были быть напуганы, изумлены или хоть как-то отреагировать на появление тираннозавра, на опасность погибнуть в бою с отрядом воинов, но нет, они были совершенно спокойны, как зомби или роботы. Как будто ментальная атака выжгла в них все живое. Эмоции, желания, страх, ненависть, любовь, отвращение – все человеческое. Лекарю было не по себе. Что хуже, отрубить человеку голову или превратить его в биоробота? Ну ладно, Амалия это заслужила, оказал. Он-то за что? И сам же себе ответил. За то, что служил негодяем. Ну что стоило ему уйти и стать наемником или солдатом, а он ведь остался и охранял жизни тех, кто точно заслуживал казни. По дороге Влад порасспросил своих спутников о том, чем занимался Камбас. Оказалось, это был один из крупнейших пиратских главарей. Нет, он сам лично не отправлялся на разбой. Для того у него были корабли и нужные люди. Он снаряжал экспедиции работорговцев для отлова людей, торговал имуществом, добытым грабежами на море. Кроме того, он все время подогревал какие-то локальные войны между народами, чтобы поставлять тем или иным сторонам, ему это было безразлично, оружие в обмен на рабов. Если Истрия еще как-то заботилась о своих подневольных крестьянах, которые жили тысячи лет в рабских условиях, жили и размножались, то Викантия, как паук, высасывала из них соки и убивала за считанные годы. чтобы привести еще больше новых рабов. «Не хочешь ли ты заняться освобождением рабов после того, как побывал рабом?» — с усмешкой спросил себя Влад. Он подумал и ответил сам себе. «Не хочется. Почему-то участь Спартака мне не кажется заманчивой. Да и глупо. Этот мир не созрел для свободы. Все, что я могу сделать, это обеспечить свободу своим крестьянам в пределах своего графства. И то с опаской, чтобы соседи не узнали. Иначе скандала не избежать. Да и по большому счету, какая мне разница? Все эти прекраснодушные порывы, конечно, похвальны, но кончиться могут только большой кровью. Меня придушат, крестьян продадут другим хозяевам. Мне это надо? Время у меня есть, не надо спешить. Давай-ка разберись с драконами, а там видно будет». Они выбрались на тракт, уже смеркалось. Влад хорошо видел в темноте и через полчаса свернул на боковую дорогу, выведшую их на берег ручья, к которому они подъезжали ниже по течению. Они расседлали лошадей, Казал повел их поить. Влад нашел сухую лисину, порубил на дрова и поджег. Сейчас он уже не пускал шаров, а просто поднял температуру до уровня горения, и скоро на берегу с треском пылал костер. Варить они ничего не стали, в переметных сумах было достаточно еды, чтобы спокойно пережить не один день. Можно было не разжигать костра, но Владу нравилось смотреть на пляшущие языки пламени. Это заложено в природе каждого человека, потому что огонь – это жизнь, это безопасность. Многие любят смотреть в огонь, как будто надеются увидеть там свою судьбу. Вот и Влад всматривался в горящие угли с пробегающими по ним синими язычками пламени, в оранжевые сполохи над загорающимися ветками, думал, думал. Что он может предложить драконам? Как сумеет их заинтересовать? Он не знал. Амалия и охранник расстелили на траве плотный брезент, положили на него одеяло и тонкие покрывала. Под ними можно было спасаться от ночных москитов, а использовать что-то более теплое не имело смысла, на улице было жарко. Даже ночь не разогнала как следует дневной зной. В темноте стрекотали какие-то ночные насекомые, бесшумно проносились летучие мыши, в кустах шуршали зверьки, надеявшиеся на остатки пищи, которые существа у костра бросят в ночь. Влад вызвал дракона и передал ему картинку, где он находится. Тот сообщил, что поднимет его, как только рассветет, после чего отключился. Лекарь улегся спать рядом с Амалией, забравшись под покрывало с головой. Она прижалась к нему и уперлась упругой грудью в плечо. Влад чувствовал ее сексуальное желание, желание удовлетворить своего бога. Ему стало противно. Женщину хотелось, но не сейчас и не такую. Почему-то ему представилось, что он лежит рядом с живой резиновой куклой. Он закрыл глаза и сосредоточился. Решил попытаться связаться с Марьяной. Если уж драконья магия стала к нему возвращаться, значит, есть шанс, что его попытка удастся. Влад погрузился в транс и начал шарить в пустоте, пытаясь найти там Марьяну. Он представил ее образ, ее фигуру, волосы, ее дышащую, поднимающуюся грудь. Картинка вдруг выплыла из черноты, похожей на мыльный пузырь, в котором, как кадры из фильма, сменялись декорации, люди, события. Вот Марьяна лежит на кровати с Владом. Вот она уже почему-то в замке и смотрит на Лисану. Вот они о чем-то спорят. Потом Лисана в объятиях Марьяны плачет навзрыд, стоя в кабинете графа. Следом комната пыток с алтарем и черным отверстием в полу. Рядом возбужденные Борислав и Марьяна, горячо обсуждающие какие-то события. Влад понял, он оказался во сне Марьяны, как и в прошлый раз. Связаться с ней легче было, когда она спала, ее мозг не был озабочен повседневной работой. Влад потянулся к картинкам и стал из них лепить свое. Он создал кабинет графа, вот он сидит за столом с бумагами, потом молниеносно, усилием воли отнес туда Марьяну и усадил перед собой. «Марьяна, это Влад. Запомни, я жив и скоро буду в замке. Дождись меня, это не сон, запомни, я скоро приеду, держитесь. Не лезьте в подземелье, там враждебны людям расы человека-ящеров, берегитесь. И остерегайтесь герцога и его племянника, они вместе с ними. Я приеду и все объясню». Марьяна согласно кивнула, ее образ стал расплываться. Похоже, она перешла в стадию глубокого сна, но мои посылы она запомнит, уверен. Я впечатал ей информацию в мозг, не забудет. Подумал Влад и вышел из транса. Он посмотрел направо, у костра сидел бодрствующий Казал. Его программа действий четко предполагала обеспечение охраны Влада в любых условиях. Если не будет от него другого приказа, он готов умереть без сна и еды, пока хозяин не освободит его от вахты. Влад позвал Казала и приказал лечь спать. Потом связался с драконом, попросил подключиться к нему, если тот услышит что-то подозрительное, предупредить. С тем и уснул. Утро началось со злостного дракона, который, ничтоже сумняшися, слегка пнул Влада в бок своей четырехпалой лапой. Хорошо хоть когти подогнул. Слегка с его точки зрения, а Влад чуть не перелетел через Амалию и не рухнул в ручей. Казал, ведомый программой защиты, мгновенно вскочил на ноги, выхватил меч и ринулся в атаку на чудище. Дракон уже раскрыл пасть и откинул назад голову, чтобы перекусить его пополам, когда Влад во все горло завопил. «Стоять всем, не двигаться!» Дракон замер от неожиданности, Казал тоже замер. Амалия, начавшая подниматься с постели, застыла в странной позе, буквально выполнив приказ бога. «Зеленушка, ты охренел? Ну кто так будет? И не трогай этого человека, он за меня борется, защищает. Откуда он знал, что какой-то дурной дракон подойдет и пнет его хозяина в бок? Ты вообще соображаешь, что делаешь? А если бы я с просонок тебе что-то сделал?» «Хм, извини, я как-то забыл, что вы такие хлипкие нервные существа». Дракон сделал виноватую морду, хотя по его зубастой здоровенной ряжке можно было понять, что он совсем не корит себя в содеянном, а вполне-таки забавляется. «Пора на совет. Оставляй своих людей тут, а я сопровожу тебя к месту сбора вождей». «Зеленушка, мне бы не хотелось оставлять их тут. У меня в мешках сокровища, да и не хотелось бы остаться без лошадей. Мало ли кто сюда заглянет, один охранник не сможет уберечь имущество». «Я позабочусь об этом. Познакомься, моя самка Радуга». От огромного дерева, как тень, отделился мощный ящер, только немного поменьше зеленушки, отличающийся от него яркой окраской. Возле глаз у него, вернее, у нее было два больших красных пятна, посередине брюха шла синяя яркая полоса, завершающаяся на кончике хвоста, а хребет был ярко-розового цвета, причем этот окрас как будто вытекал, переливаясь из зеленого фона. «Ух ты, какая красавица!» Влад не лукавил. Существо было действительно очень красиво, не зря его называли Радуга. Она всегда такого цвета. «Нет, я становлюсь такой в период оплодотворения яиц. Так значит, ты и есть тот человек, которым зеленушка забил мозги всем драконам? Я думал, ты покрупнее. Не беспокойся, я буду охранять твоих существ, пока ты не вернешься. Если ты вернешься». «Что значит «если»? Вы, братцы, это бросьте. Мне еще дел надо кучу сделать. Какие «если»?» «Ну, всякое бывает», — туманно добавил зеленушка. Влад задумался, потом плюнул. «Ну, будь что будет». «Давай, веди меня, злой ящер, на ваше собрание профсоюзов. Мне хочется до дома добраться, так что давай скорее с этим покончим. Веди». Амалия сказал: «Ждите меня здесь». Потом подумал и добавил: «Если меня не будет больше, чем 3 дня, идите к людям и начните жить заново, забыв про меня». Его спутники кивнули и остались стоять на месте. «Я-то не злой, а вот у нас есть позлее меня», — сказал дракон и добавил. «Ладно, сам увидишь. Залезай на меня, а то тащиться будешь полдня. Только вот что, седло надевать не дам, я тебе не конь. Сверни одеяло и садись на него. Веревкой обвяжи, ага, вот так. Поехали». Тираннозавр вытянулся, как бегущая степная птица. Хвост назад, шея вперед, и понесся рысью по лесу, легко огибая деревья и проламываясь через кусты, как атакующий танк. Влад подумал, вцепившись в веревку и пригнувшись к твердой бугристой спине. Какого черта эти ботаники говорили, что динозавры не способны на длительные бега и с трудом меняют направление? Этот монстр несется так, как будто ему хвост поджаривают, еще ни одного дерева не снес. Впрочем, а как можно было бы по остаткам костей определить их окрас, образ жизни, особенности поведения? Да никак, одни домыслы. За этими мыслями Влад не заметил, как оказался на плоской каменной площадке размером с половину футбольного поля. На ней в центре, расположившись кругом, стояли, опершись на свои хвосты, штук 10 драконов. Они внимательно осмотрели прибывших, особенно слезшего с зеленушки Влада, и воцарилось молчание, прерываемое лишь мощными вдохами и выдохами могучих тел. «Ну вот он я», — обратился Влад ко всем сразу на ментальной волне. «Вы хотели со мной поговорить? Говорите, я вас слушаю со всем вниманием». И он замер в ожидании реакции громадных существ.